Я решил сначала пообедать, а уже потом наведаться в библиотеку. Ольга встретила меня, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения. В глазах горел упрек по поводу моей неспешности, но перевести его в речевую форму она не решилась. Только схватила меня за руку и утащила за стеллажи. Она уже собралась приступить к изложению самой важной, по ее мнению, информации, которую я не изволил выслушать по телефону, но я решительно пресек эти поползновения. «Скажи Айлите, что у меня своих дел полно, что сегодня выходной. Договорить я не успел». Ольга округлила глаза. «Да ты что, Леша, разве можно так с Айлитой Львовной? Она же сразу замкнется и к тебе не выйдет. А я ведь вижу, как она страдает. Только с ней надо уважительно». «Вот и поди ж ты, уважительно с ней надо. Чего только не бывает в нашей службе. Но управлять процессом все-таки должен я. Иначе мы забредем в непонятное еще больше. Придется слегка притвориться. Ладно, буду уважительным частным детективом, можешь не беспокоиться». «Кем, кем?» — удивилась Ольга. «Опять я опередил время. Так я же занимаюсь проблемами твоей элиты в собственное личное время, а не по службе», — пояснил я. «А, так я бегом». И Ольга упорхнула. Вернулась она неожиданно быстро. «Леша, Айлита Львовна будет тебя ждать на той же скамеечке. Ну, ты понимаешь, как романтично, на той же скамеечке. Однако, она так и сказала», — уточнил я. «Она, меня, будет, ждать? Вот это да. Не я должен подождать, когда она соизволит появиться, а она будет меня ждать». Я представил, как Айлита, хвост трубой, мчится на нашу заветную скамейку, чтобы опередить меня, и усмехнулся. «И ничего смешного тут нет», — вспыхнула Ольга. «Человеку теперь может жить негде. А что же случилось с ее домом?» — удивился я. «Сгорел, сбежал? Ну как же ты не понимаешь? После того, что случилось, разговор опять обещал затянуться. А меня же там марсианка ждет». Не дожидаясь окончания фразы, я сделал Ольге ручкой «все потом» и отправился на рандеву. Наша марсианка и вправду сидела на скамейке, поглядывая в мою сторону. Я сразу самым галантным образом изобразил нечто вроде поклона и спросил разрешения присесть рядом. Айлита, против ожидания, не стала топорщиться и легко согласилась. Выглядела она не лучшим образом, несмотря на все свои старания. В одежде и прическе был прежний строгий порядок, но передряги последних суток явно сказались на выражении ее лица. Мешочки под глазами только усугубляли картину. Плакала и не спала, по-видимому. «Айлита Львовна, начал я, — материал, собранный милицией по вашему делу, мне знаком. Расскажите остальное, пожалуйста». В этот раз не было никаких капризов, попыток указать мне мое подобающее место. Это была совсем другая Айлита. Она вздохнула и начала рассказ, говорила ровно, без всяких эмоций, как будто скучную инструкцию читала. Получалось следующее. Пришла с работы около 8:30 вечера. Поначалу ничего не заметила. Потом обратила внимание, что порядок в комнате нарушен. Не так, чтобы очень, но все-таки. Какие-то статуэтки сдвинуты с места, книги переставлены местами, белье в шифоньере лежит неаккуратно. Как будто кто-то что-то искал, но очень не хотел, чтобы его интерес был обнаружен. Потом заметила, что стекло в оконной раме отсутствует. Испугалась, что кто-нибудь спрятался в доме. Обмирая от страха, все осмотрела, как могла, никого не нашла. Взяла кочергу для самообороны, пошла на улицу. Под поврежденным окном обнаружилось стекло, которое было аккуратно приставлено к стене. Вставлять стекла она не умеет, да и в книгах читала, что нельзя нарушать обстановку на месте преступления, поэтому ничего не трогала. Заставила подоконник в доме всякими кастрюлями, чтобы если кто снова полезет, шуму наделал и испугался. Пошла звонить в милицию. Рабочий телефон-автомат нашелся только у комиссионного магазина на Красноармейской, не ближний свет. Потом сколько ждала, пока приедут. Следователю все рассказала, как есть. Показала послание из газетных букв. Все милиционеры выглядели сильно уставшими, над страшилками особо не издевались. Следователь только спросил, настаивает ли она, чтобы они были приобщены к материалу. Она сказала, да. Он пожал плечами и забрал их. Айлита закончила свой рассказ и впервые за это время посмотрела мне в глаза. Что мне теперь делать? А ведь она действительно боится. И сильно, хотя изо всех сил старается не показать этого. А вы сами-то что думаете по этому поводу? — спросил я. Ведь хоть какие-то соображения у вас должны быть. Затянувшаяся неумная шутка, неадекватный поклонник-фетишист, которому нужно что-нибудь из ваших вещей». В этом месте глаза марсианки сверкнули прежним огнем, но тут же погасли. «Понял, сморозил не дело, пардоньте». А она и не собиралась высказывать свое пфе, просто агнец божий, сама кротость. Тогда я продолжил. «Сами подумайте, не лазают люди в чужое жилище под страхом тюрьмы только из спортивного интереса. Что-то же им надо. Не знаю, завела очередную волынку Айлита. У меня ничего нет, а вот это уже интереснее». «Чего? Ничего». Когда человек отвечает таким образом, он как раз имеет в виду нечто конкретное, о котором просто не хочет говорить, или не может, или, опять же, боится. Не успел я додумать эту мысль, как Элита произнесла чуть слышно: «Алексей Николаевич, а вы бы не могли сами осмотреть место преступления? Милиция-то его ночью осматривала. Вдруг чего важное пропустила?» Она помолчала. Я пока молчал тоже. Потом она продолжила: «Я, конечно, понимаю деликатность ситуации. Незамужняя дама не должна так поступать, это пошло, в конце концов. Но я вас приглашаю исключительно как специалиста, который волею судеб оказался вовлечен в мою личную трагедию, и больше мне ни к кому обратиться». Айлита прямо посмотрела в мои глаза и взгляд не отвела. Намека на адюльтер там было меньше всего. «Ну что ж, назвался груздем, не говори, что не дюж», — схохмил я сам про себя. «Не получилось разобраться в прошлый раз, что называется, в лоб, будем прояснять ситуацию исподволь. Нормальные герои всегда идут в обход, как пели когда-то разбойники в Айболите 66. Мой опыт назойливо твердил мне: в чужой дом без нужды не лезут, и откуда-то стала проклевываться немотивированная уверенность, что сегодня я узнаю многое». Айлита продолжала неотрывно смотреть на меня и, видимо, что-то усмотрела. «Я сегодня пораньше заканчиваю, и мы могли бы осмотреть все засветло. Часиков так примерно в 18:00. «Хорошо сказано, черт возьми, в этом вся Элита. Примерно в 00:00, могла бы сказать в 03:00, тоже как бы примерно. Что ж, пропал выходной». Не встретив возражений, моя собеседница вздохнула с облегчением. Видимо, это был для нее очень огромный внутренний подвиг. Мы уже попрощались и раскланились, когда она громко произнесла, почти крикнула мне вдогонку: «Сапоги резиновые не забудьте». Глава 14. Визит к старой даме. В моем детстве существовала такая загадка. Два брата живут в пределах прямой видимости друг от друга, а в гости один к другому не ходит. Почему? Ответ был такой: потому что горцы и их дома расположены на разных сторонах глубокого ущелья. Горожане, населяющие ветхие деревянные домишки на улице Некрасова, горцами не были, но они тоже не ходили за солью или четвертинкой хлеба, если нужда в том случалась, к соседям в дом напротив. А вот в рядом стоящий, пожалуйста. Вопрос тот же: почему? Ведь не ущелье же между ними в нашей равнинной местности. Ответ будет пространным. Вот таким. Дело в том, что улица имени великого поэта существовала, а дорога – нет. Даже не так, дорога тоже была, но не для того, чтобы по ней ездили. В ней можно было только завязнуть, особенно в слякоть. Даже мощные машины не рисковали сюда заглядывать, а случись какому-нибудь безрассудному смельчаку все-таки заскочить в обманчивое месиво, дальше весь день можно было наблюдать захватывающее шоу, состоящее из рева движков плененной машины и пришедших ей на помощь других большегрузов, рвущихся тросов и ядреного мата по уши заляпанных грязью шоферов, нещадно жгущих ни в чем не повинные сцепления своих машин. Слегка проезжей дорога становилась зимой, если по ней догадались пройти с грейдером или бульдозером, освободив от снежных заносов, да в засушливое лето. Именно в такие времена жильцы старались запастись дровами, ибо других вариантов не было. Но и летом засохшие коросты колдобин в полметра глубиной покорялись только самым мощным машинам, а случившийся дождь тут же аннулировал и такую возможность. Вот почему я не удивился совету нашей Элиты про сапоги и не пренебрег им. У меня как раз была куплена пара универсальных резинок к предстоящей поездке к родителям. Такой дефицит в магазинах был далеко не всегда, и случайную покупку я рассматривал как большую удачу. Это была вездеходная обувь, не в плане проходимости, а потому что в ней хоть в лес, хоть в ресторан. Все зависело от того, куда ты штанины определишь, внутрь короткого голенища или на выпуск. Вот и пригодилась обновка, подумал я, любуясь блеском еще незнакомого с грязью черного каучука. Улица Кравченко, по которой я решил пробираться к цели, проходила мимо бараков, точь-в-точь таких, как в моем любимом Панькине. Если церковь на Руси можно было построить без единого гвоздя,

Я потихоньку выскользнул из дома, осторожно прикрыв за собой все наличествующие двери, а на наружную даже замок повесил, правда, без ключа, чтобы хозяйку никто не украл. Мой путь лежал в организацию «Сантехмонтаж», что в квартале от жилища элиты. По моим предположениям, там должен быть сторож, а у сторожа – телефон, крайне необходимый ему для того, чтобы вызвать милицию, если вдруг предприятие начнут грабить. Вот этот телефон и нужен был мне прежде всего. Я долго ломился в железные ворота и разбудил, пожалуй, немало народа в округе, пока не послышались неверные шаги, и с той стороны забора не раздался хриплый то ли с просонок, то ли от какой другой пагубы, голос. «Какого хрена надо?» «Вневедомственная охрана», — суровым голосом объявил я. «Ночники, приехавшие с проверкой, для сторожей пострашнее уголовного розыска будут». Проворно открылась калитка, и в проеме возник старик в накинутом на плечи тулупе. Это в сентябре-то, видимо, чем укрывался во время ночного бдения, в том и вышел. Услужливое выражение лица тут же скисло при виде меня и стало примерно таким, как у бывалого в операции, когда Шурик с пустыми руками скомандовал ему: «Руки вверх». Я не позволил дядьке закрыть калитку и сунул ему в нос ксиву. «Уголовный розыск, давай быстро к телефону». Старик не стал спорить и пошел к своей коморке впереди меня, бурча себе под нос, что неправильно все это, и нельзя вот так честных работников обманывать, что в следующий раз он возьмет, да и не пустит, попрыгают тогда у него все. Я не мешал ему переживать свою обиду, пусть потешится. В сторожке пахло ногами и квашеной капустой. Продавленный диван еще хранил конфигурацию щуплого тела старика. Я накрутил номер дежурного РОВТ, представившись, выслушал почти то же, что мне только что вещал гений охраны. Сегодня мир одинаков в своих проявлениях. Наконец мне было дозволено сообщить, зачем я побеспокоил дежурного в такую рань. Я коротенечко сообщил, что возник форс-мажор, и на оперативке я присутствовать не могу, но предупредить об этом надо не начальника РОВТ, а моего напарника по кабинету Титана, не забыв сказать ему именно эти слова. Форс-мажор, а не какие-нибудь другие. «Так ты же вроде не пьешь», — по-своему истолковал мое сообщение дежурный. Потом его голову посетила другая версия. «А-а», — протянул он. «Ага, стало быть, ну, это правильно. Это ты молоток, куй железо, пока молодой. Скажу Титану, скажу, не бзди». Сторож, услыхав незнакомые слова «форс-мажор», сменил гнев на милость и уже уважительно поглядывал на меня. Не зря, видно, этот молодой милиционер потревожил его сон, раз у него такие дела. Он даже изобразил нечто вроде воинского приветствия, когда я покидал его душную обитель. А про форс-мажор меня Титан и научил. Услыхав такие слова, друг поймет, что особо уважительной причины отсутствовать у меня нет, но на некоторое время меня надо отболтать у начальника розыска, если потребуется, конечно, а там дальше видно будет. Когда мы разрабатывали эту придумку, я предложил кодовую фразу «Аллюр три креста». Титан сначала восхитился, но потом забраковал идею, сказав, что мы не лошади галопом скакать, да и слишком уж она яркая. Надо что-нибудь поскромнее и более отвечающее сути дела. Сошлись на форс-мажоре. Вернувшись к дому номер 17, я выполнил еще одно маленькое дельце, обследовав пути отступления, точнее говоря, бегство ночного гостя, и остался весьма доволен результатами своего исследования. Тихонько вернулся в дом, заглянул за занавесочку. Элита по-прежнему спала, разметав по подушкам свои шикарные волосы. Умаялась, бедняжка. Да и мне можно теперь успеть еще немного отдохнуть, заслужил. Однако на стуле не особо-то поспишь. В конце концов положил руки на стол, а голову на руки. Так я спать тоже умею. В предсонном состоянии проскользнула мысль: если немного зависну в доме женщины, которую я, вполне возможно, спас от ограбления, то это я не зависаю, а продолжаю выполнять свою нелегкую службу, защищаю гражданку СССР от посягательств на ее имущество, а то и жизнь со стороны неустановленного элемента, тем самым поднимаю в ее глазах авторитет советской милиции. Гениальные мысли порой приходят именно во сне. Вот как-то так Менделеев открыл свою таблицу, удовлетворенно подумал я и окончательно вырубился. А разбудила меня уже Элита, и было как раз 9 часов. Пора бы и позавтракать, а то и пообедать, а может быть поужинать. Что-то меня не туда понесло с просонок. Не иначе, пластилиновая ворона померещилась. На завтрак у женщины с Марса была овсянка, сваренная на воде. Хуже нее только перловка. Утренняя пища спортсменов и нравственных людей, мрачно произнес я, принимаясь ковыряться в тарелке. Овсянка без сахара, и даже без соли. Сами придумали, Алексей Николаевич, удивилась женщина. А теперь настал черед удивляться мне. Это же из гиперболоида инженера Гарина, вытаращился я, потом уточнил. Когда Гарин стал диктатором и правителем половины мира, ему пришлось по утрам питаться овсянкой. Терпеть не могу Алексея Толстого, поморщилась Айлита. Так ты и Айлиту не читала. Алексей Николаевич, мы с вами на брудершафт не пили. Вот это она меня отбрила. Я чуть не подавился кашей. И ведь права по-своему. Чего-чего, а на брудершафт мы с ней точно не пили. Не до того как-то было. Да, и ответить нечем. Но я ошибался. Откуда-то из глубин памяти всплыли строки. И ночные слова так похожи порой на дневные слова. Но по-разному их говорят. И по-разному слушают их. Моя марсианка густо покраснела. Я даже не ожидал, что брюнетки так могут. Брызни сейчас водой на лицо, и пар пойдет. Она быстро отвернулась и отошла к окну. Это ничего не значит, тихо произнесла она. Или мне послышалось. Почти минуту ничего не происходило. Потом какая-то новая мысль овладела Элитой. Это сразу стало заметно, когда она снова повернулась ко мне. От былой краски не осталось и следа. Наоборот, лицо стало мертвенно-бледным. Какое-то пигментное безобразие, прямо скажем, совсем как в мультике про бегемота, который боялся уколов. Алексей, от волнения она даже забыла добавить отчество, это же Галич, и она продекламировала нараспев, почему даже грубый асфальт, пробивает былинка трава, почему тает звездная пыль, на губах и ресницах твоих, ну и что, что Галич, не сразу сообразил я, так он же запрещенный. Слово «запрещенная элита» произнесла страшным шепотом. Вот оно как. Не учел, однако, да и не думал ни о чем таком, когда эти строчки всплыли откуда-то из глубин памяти. Точнее сказать, совсем о другом думал. А Галич, в моем позднем прошлобудущем Галич со своими наивными намеками и аллюзиями будет выглядеть совсем уж пресно и никаким неспровергателем основ не окажется. В этом деле ему 100 очков вперед дадут 1000 новых неспровергателей и безнаказанных критиков на вроде Семена Слепакова, например. Но из ситуации выбираться как-то все равно надо. Так, гнусаво протянул я с прокурорскими интонациями, вот именно. Почему это вы, Айлита Львовна, декламируете здесь стихи чуждых нам отщепенцев и пасквилянтов? Алексей, как ты, как вы можете? От возмущения она даже забыла добавить отчество. А тему про брудершафт можно было начинать снова, теперь уже мне. Вы же сами только что. А это ничего не значит. Бесцеремонно оборвал я ее. Кто я? Малограмотный лапотник, из которых обычно милиционеров и делают. Знать ничего не знаю. Запомнил откуда-то. Какой с меня спрос? А вот вы, гражданка, будучи культпросветработником, заучили эти стихи сознательно и теперь распространяете их среди меня. Позвольте поинтересоваться, почему? Теперь Элита пошла пятнами. Какая разноцветная женщина. Она уже набрала воздуха полную грудь, чтобы воздать мне возмущенный отпор, но догадалась сначала взглянуть на меня. Взглянула и расхохоталась над моей глумливой физиономией. Ну вот, так-то лучше. Элита, а как тебя в детстве звали? Неожиданно для самого себя спросил я. Ну, подружки, родители, например. Марсианка с интересом посмотрела на меня, но кочевряжиться не стала. Эля, чуть слышно произнесла она, и я был готов положить голову на плаху, что она опять приготовилась покраснеть. Эля, давай все-таки на ты, а то фальшь какая-то получается. Как же мы по душам-то будем с тобой разговаривать? А на людях можешь меня называть товарищ Воронцов, я не обижусь, только уж и вы и ты на людях меня или не вздумайте называть, все, зуб даю, произнес я страшную клятву и немедленно получил фей от своей собеседницы, все-таки марсианка оставалась марсианкой, теперь, когда статус-кво оказался установленным, надо было перейти на какие-нибудь спокойные, нейтральные темы, так тебе что, не нравятся книги Алексея Толстого? Попробовал я вернуться к прерванному разговору. Айлита, например, не нравится, отрезала Айлита земная. А уж эта повестушка, тем более. Да, а я-то хотел блеснуть своими знаниями и сказать, что в переводе с марсианского имя Айлита означает видимый в последний раз свет звезды, а Алексей Николаевич Толстый относится к числу моих любимых писателей. Но лучше промолчу. Со своими собственными именами дружат далеко не все. Видимо, достали Айлиту знатоки советской литературы, задававшие вопросы, а почему вас так назвали. Но Айлита Львовна, еще не самый плохой вариант. Была у меня знакомая воспитательница детского сада, по имени Джульетта Цируновна И, Ничего, папа у нее армянин, поклонник Шекспира. Представляю, каково детям было выговаривать ее отчество. А фамилия какая-то очень простая, не то Смирнова, не то Сидорова. И тут вдруг оказалось, что мы так и не завершили утреннюю трапезу, а чайник уже остыл, не говоря о недоеденной каше. Айлита все поняла и поставила чайник на керогаз подогреваться, а сама куда-то вышла. Вернулась, гордо неся в руках банку смородинового варенья, единственного, подозреваю, ее кулинарного богатства. Я было обрадовался, со смородиной можно и овсянку съесть, но радость сошла на нет. Открыв крышку, обнаружил, что варенье уже забродило, а я про него и забыла, виновато вздохнула женщина. Я сама сладкое не очень люблю. На брашку можно кому-нибудь отдать, утешил я Элиту, хотя и не представлял себе, кому можно сделать такой подарок. Теоретически, я знал, как приготовить брашку из испортившегося варенья, но в реальности, зачем это кому-то нужно? Вот, в моей деревне я бы нашел, кому отдать, а здесь, может, дяде Коле, но наш начальник предпочитает напитки покрепче. Набравшись мужества, доел таки свою мерзкую кашу, вдруг калории еще потребуются, осмотрел стол, вон, в вазочке имеются сухари, надеюсь, заварка-то у Элиты есть или придется пить какой-нибудь травяной сбор или капорский чай, но, как правильно советуют умные люди, чтобы чайник побыстрее закипел, нужно от него отвернуться и сделать вид, что ты вовсе не хочешь чая, поэтому, я быстренько отвел взгляд и принялся грызть сухарик. Как хорошо, что я не замужем, изрекла Элита, поглядывая на меня. Ну да, был бы у нее муж, то его следовало бы утром кормить чем-нибудь более существенным, нежели овсяная каша. Это я подумал, а вслух сказал, это смотря какой муж бы попался, кто-то и сам бы овсяную кашу стал есть, а кто-то бы тебе сам завтрак приготовил. Я, например, сам себе завтраки готовлю. Элита ни капельки не удивилась. Ну а как же иначе, живя в общежитии? Когда мы вдоволь напились чаю с сухарями, встал совершенно закономерный вопрос, а чем же теперь заняться? Я знаю, что бы сказали в этом случае очень многие мужчины, а кто не сказал, тот так бы многообещающе скорчил рожу, что ответ был бы понятен без слов. Но мы не затем здесь находимся, мужественно отказал я сам себе в развитии этой версии событий, и вообще советский милиционер, облика морали и все такое. Поэтому ближе к делу. Элита, попросил я, или назвать язык как-то не повернулся, несмотря на высочайшие разрешения, расскажи мне об этом твоем библиотечном воздыхателе. Похоже, она собралась мне возразить. В какой-то мере я ее понимал. Самое неудачное занятие – рассказывать сидящему перед тобой мужчине о своих ухажерах. Я упредил ее намерение. Элита, помни, со следователем, как с доктором, это нужно для дела. Пришлось поставить еще один чайник. И вот что мне было рассказано. Роберт появился у них в библиотеке где-то в начале лета. Не будучи записанным, брал какие-то журналы, что-то читал, что-то записывал в тетрадочку. Незаметно разговорились. Очень начитанный, очень вежливый, деликатный молодой человек. Да-да, молодой, лет 30. Однажды, стесняясь и рабея, предложил сходить вечером в кино, уже и билеты были куплены. До сих пор не понимала, почему согласилась. Говорили все об искусстве, о культуре. Домой провожать не позволила, стыдно показывать свое жилище. Элита Львовна и вдруг такие хоромы. О себе толком ничего не рассказывал, но много говорили о Ленинграде. Еще пару раз ходили с ним гулять. Просто так, встречались нечасто, всего за все лето раз 10. Первая газетная страшилка появилась уже после того, как познакомились. А после третьей, к своему удивлению, открылась ему. Так бывает, что незнакомому человеку вывалишь все, что близкому никогда не расскажешь, как попутчику в поезде. Он очень обеспокоился и все предлагал получше спрятать то, что злоумышленники требуют. Был даже готов свои услуги предложить, похоронить у себя, например. В последнее время куда-то пропал, в библиотеку не приходит. Моя рассказчица закончила говорить и посмотрела на меня, как бы говоря, ну и что ты получил из этого моего рассказа? Захотелось покопаться в моей личной жизни, видишь ведь, что мне это неприятно. Ты его фамилию знаешь, где живет, где работает, кем, что ты вообще знаешь о нем? Элита молчала, отвечать было нечего, и я это понимал, поэтому продолжил. Роберт, говоришь, да он может быть такой же Роберт, как я, Мафусаил. Почему он ходил в библиотеку, но не записывался? Марсианке надоели мои упреки, и она вспылила.